Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь обнесен, и все глядят на нас, глаза суровые, и каждый знает, что на гибель обречен, и все глядят на нас, глаза суровые, и каждый знает, что на гибель обречен. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня? Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощанье дай разок поцеловать. Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощанье дай разок поцеловать. Ах, Новый год, Москва салюты бьет, а я лежу в окопе и весь обледенел. Сплошные выстрелы Катюша снова бьет, над головой снаряд немецкий пролетел. Сплошные выстрелы Катюша снова бьет, над головой снаряд немецкий пролетел. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня? Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощанье дай разок поцеловать. Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощанье дай разок поцеловать. Я буду пить вино шампанское за очи карие, что сделали со мной, чтоб жизнь казалась все больше лучше нам, и за веселым за шампанским умереть. Чтоб жизнь казалась все больше лучше нам, и за веселым за шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня? Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощание дай разок поцеловать. Не забывай меня, ведь я люблю тебя. И на прощание дай разок поцеловать.